коп, в общем, типичный романтический герой, на протяжении фильма преодолевающий препятствия одно безумнее другого, чтобы добиться поставленной цели, хотя на самом деле у него посторонняя задача. Ведь все его чаяния из области чувственного, а операция «Начало» является лишь этапом на пути к обретению душевного покоя. Как и в поговорке «покой», то есть возвращение туда, где счастлив он был однажды, Кобу только снится. Дом и его подельники вторгаются в сны жертвы. При этом в сны Коба беспрестанно вторгается страшное прошлое. Нет никаких сомнений, что, снимаясь в один и тот же год в двух масштабных проектах, у Нолана в «Начале» и у Скорсезе в «Острове проклятых», Ди Каприо понимал очевидную связь между своими героями — Тедди Дэниелсом и Домом Кобом, невыносимо мучающимися угрызениями совести, поскольку и у того, и у другого погибла жена, ставшая жертвой их фиксации на пагубных идеях. Эллиот Пейдж достался второй по значимости персонаж с говорящим именем Ариана, отсылающим нас к мифу об Ариадне, спасшей Тесея из лабиринта. Ее героиня — новичок в нелегком деле похищения чужих снов и должна отвечать за конструкцию, создаваемой для объекта призрачной вселенной, в которую его затем перенесут члены команды. Пейдж не значилась в предложенном Ноланом Warner Brothers списке, но поскольку искомые Рэйчел МакАдамс и Эмили Блант были заняты на других проектах, выбор пал именно на нее, тем более что предыдущая картина Пейдж Джуна наделала в индустрии много шума. Остальной каст сложился из Джозефа Гордона Левита, заменившего Джеймса Франка в роли Артура, скажем так, офис-менеджера банды, Тома Харди, получившего роль имитатора Имса, и Марион Котийяр, сыгравший усопшую жену Коба Мол,